Обухова пела под рояль. Вот в тот раз я впервые услышал запавший в душу «Ты помнишь ли?». Кстати, в концерте участвовала Яблочкина, которая читала монолог из «Марии Стюарт». Она была в болотного цвета платье, с турнюром, видимо, не концертным, из своей молодости. А это незабываемое ощущение, что вызвали у меня резкие звуки тромбона, мороз по коже. После заклинаний Германа в спальне графини, когда я мальчиком впервые услышал «Пиковую даму» в Большом. Ханаев Герман, Фаина Петровна графиня. Не забыть ощущение восторга, которое охватывало меня всякий раз, когда я слышал в исполнении Козловского заключительную фразу арии Фауста «Я любим». Невозможно описать его молодой, сильный, красивый голос, его ликующее крещендо «Я любим». Успех был такой, что дальше спектакля можно было не продолжать. Незабываемые эти мгновения, пережитые мною, мальчиком, сверкающим в золотом зале Большого театра. Тогда впервые открывал я для себя и музыку, и замечательных артистов, которые ныне уже ушли со сцены. Имя Марины Семеновой я впервые услышал в очереди за билетами. Перекличка шла в 6 утра, и я добирался до кассы на первом трамвае. В очереди театралы говорили о постановках, голосах, артистах, и можно было узнать массу подробностей о личной жизни знаменитостей. Услышал о Семеновой и сразу вспомнил ее фото в газете 1933 года. Она была напечатана в связи с ее гастролями в Гранд-Опера. Танцевала она там «Лебединое озеро» с Лифарем. Но о нем, разумеется, не было ни слова. Так вот, я купил билет на Баядерку, спектакль, специально восстановленный для Семеновой в связи с ее 10-летним юбилеем на сцене театра. Помню ее выход. Она появлялась под розовым газовым покрывалом и по трем ступеням торжественно медленно шествовала вниз. Зал встретил ее бурными аплодисментами, а я возмутился публикой дурой и решил, что это Гамзатти, которой танцевала Любовь Банг, и что зрители все перепутали, и весь взвод идет не в ногу, один, мол, я такой умный. Но, как выяснилось, поклонники своих кумиров никогда не путают. Во втором акте Семенова танцевала знаменитую вариацию со змеей и имела такой успех, что бесировала ее. Я впервые увидел настоящий артистический триумф, долгие аплодисменты, крики «Бис!» и «Браво!». Постскриптум, 1998. Правда, Плесецкая мне сказала, что бесирование в Большом отменили в 1935 году. Но, может быть, в тот вечер сделали исключение? Думаю, что так и было. Я очень хорошо помню, что после вариации вышла солистка для следующего номера, встала в репарасьон на пуанты, но публика неистовствовала, вызывая Семенову, пока дирижер не дал знак бесировать. А бедная солистка так и простояла на пуантах, пока Семенова снова танцевала. В середине вариации она отбрасывала прочь корзинку со змеей, и быстрая часть вариации снова шла под сплошные аплодисменты. С того вечера я примкнул к поклонникам Семеновой. Хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже зубной ее щеткой.